Это преступление? Да, если вы делали это с целью получить выгоду, и вы ее получали. Это надо доказать. Буду стараться, Ирина Андреевна, буду стараться. Евгений Федорович, повернулся Демин к метрдотелю. Вы не сможете нам такси организовать, а то, боюсь, мы все в одну машину не поместимся. Нет ничего проще. В здании было уже пусто. Только дежурный сидел за стеклянной перегородкой, склонившись над пультом с лампочками, кнопочками, рычажками. Демин, не останавливаясь, кивнул ему и быстро направился к себе в кабинет, увлекая за собой четырех женщин. Допросить их надо было только сегодня, хотя бы наскоро, записать основные показания. Уточнить, снова вернуться к деталям можно завтра, послезавтра, через неделю. Потом будут и подробные допросы, и очные ставки друг с другом, с томящимся где-то Татулиным. Кто знает, возможно, появятся новые действующие лица. Но это все будет потом. Демин открыл дверь своего кабинетика, распахнул ее пошире, пропустил всех вперед, сам вошел последним. «Прошу садиться, граждане дорогие. У меня не столь просторно, как в ресторане, но что делать? Да, можете пока раздеться. Вешалка за тем шкафом. Она, правда, не рассчитана на такое количество гостей, но ничего, для пользы дело потерпит». «Вешалка, может быть, и потерпит», — передернула плечами Равская. «Будем ли мы терпеть? Я, например, не намерена. Надеюсь, вам придется принести извинения». В кабинет вошел Кувакин. «Валя, там парнишка тебя спрашивает, а Селивановой что-то толкует. Нужен мне, — говорит, — следователь, который занимается Селивановой». «Он что, из этой же компании?» «Вряд ли, не похоже». «Тащи его сюда. Чего ему там одному скучать?» Через минуту в дверь осторожно протиснулся длинный тощий парень с загнанными красными глазами. В руках он держал мокрую кроличью шапку. С пальто капала вода. Видимо, не один час он дожидался следователя в такую погоду. «Проходи, парень», — сказал Демин. «Давай знакомиться. Моя фамилия Демин. Мне сказали, ты искал меня. Выкладывай, в чем дело?» «Понимаете?» Парень оглянулся, посмотрел на женщин, не решаясь заговорить при них. Встретившись глазами с Равской, он нахмурился, будто вспоминал что-то. Потом кивнул, негромко поздоровался. «Простите, я вас сразу не узнал», — добавил он. «А я тебя и сейчас не узнаю», — ответила Равская. «Ну как же? Помните, нас Наташа познакомила. Мы случайно на улице встретились. Помните?» «Обознались, молодой человек». «Позвольте, Ирина Андреевна», — вмешался Демин. «Разве вы не знали Наташу?» «Не знаю, о какой Наташе идет речь». «О Селивановой?» — ничего не понимая, — сказал парень. «Не помню столь приятного факта в своей биографии, как знакомство с этим молодым человеком». Равская отвернулась. «Но это уже не важно», — сказал Демин. «Коля, ты пока заполняй бланки, а я с товарищем потолкую в коридоре». Они вышли, сели на жесткую деревянную скамью недалеко от дежурного. Гулкий пустой коридор, освещенный несколькими маленькими лампочками, казался длинным и угрюмым. Воняло хлоркой, сыростью, мокрыми досками пола. Очевидно, уборщица была совсем недавно. «Как тебя зовут?» — начал Демин. «Костя. Костя Гладышев. Понимаете, я был в квартире, где жила Наташа, и мне сказали... В общем, мне все сказали. Там у нее сосед, Анатолием зовут. Он наказал, чтобы я обязательно к вам подошел. Сказал, будто вы расследуете это дело. А раньше я не мог. Не мог и все». «Понимаю. Раньше меня здесь и не было. Молодец, что пришел. Как ты думаешь, почему Наташа так поступила?» «Понятия не имею. Никаких причин. Может быть, вы знаете? Скажите, почему именно она? Мало ли людей, которым просто необходимо покончить с собой, чтобы хоть что-нибудь сделать полезное?» «Ну ты, Костя, даешь», — крякнул Демин. «Спрашиваешь, почему именно она? Видишь ли, дело в том, что не только она. Те дамы, которых ты видел в кабинете, все эти солидные ухоженные дамы каждый день немного кончали с собой, если можно так выразиться. Все они самоубийцы. Правда, я не уверен, что они знают об этом. Им еще предстоит узнать. И твоя знакомая, с которой ты поздоровался, тоже самоубийца. Она пошла на самоубийство, надеясь на этом хорошо заработать. Да еще и других с собой потащила. Организовала этакое коллективное мероприятие. А Наташка твоя все приняла слишком всерьез. «Они продавали себя?» — спросил Костя отрешенно. «И это было. А теперь продают друг друга. Конечно, не повстречая они эту мадам, все было бы иначе. Они жили бы сейчас, счастливыми не назовешь, но жизнь у них была бы иной. И Наташка твоя была бы жива. А с другой стороны, они сами виноваты. Клюнуть на такую дешевку. Соблазниться даровой выпивкой, закуской, манерами потасканных заморских кавалеров. И Наташка? Нет, с ней было иначе. И проще, и сложнее. Ее обманули. Небольшая провокация, немного шантажа. А когда спохватилась, было поздно. Скажи, последнее время она ни на что не жаловалась, ничто не угнетало ее? Знаете, что-то было. Говорим, смеемся, а она вдруг сникнет вся, будто вспомнит что-то неприятное. Потом рукой махнет, как отмахнется от чего-то, и опять все нормально. Но, наверное, и про меня такое можно сказать, когда со мной что-то случится, когда я погибну, к примеру. Не торопись, Костя, не надо. Как она тебя познакомила с этой дамой? Когда? Где? Месяца три назад мы ее случайно на улице встретили. Я забыл, как ее зовут. Наташа ее Щукой назвала. Как? Щукой. Я понимаю, это несерьезно. Боюсь, что это очень серьезно. Где-то я сегодня слышал это слово «щука». Надо же, забыл. А разговор был. Скажи, а как именно, с каким выражением она ее Щукой назвала? Ну, мы шли по улице. Наташа увидела ее метров за 30 и говорит. Надо же, говорит, со Щукой встретились. Ей это неприятно было. И положение возникло странное. Она меня никак не представила. Ее тоже никак не назвала, только по имени-отчеству. «Надо же, Щука!» — пробормотал Демин. «Кто-то мне сегодня говорил о Щуке». «Ну ладно, пошли. Я посажу тебя в отдельной комнате, и ты все не торопясь изложишь. Опиши встречу с этой дамой, как к ней отнеслась Наташа, как она ее называла. В общем, все. И как можно подробнее. Заходи сюда, садись. Вот тебе бумага, ручка, пиши. В конце не забудь указать свои координаты. Кто ты, что ты, где живешь, чем занимаешься, адрес, телефон. Добро? Я зайду через полчаса. Без меня не уходи». В кабинете царило гнетущее молчание. Демин прошел на свое место, сел, достал бланки допроса, по очереди осмотрел всех, будто проверял наличие явившихся. «Равскую попрошу остаться, остальным придется выйти в коридор. Там есть скамейка, располагайтесь». «Итак, Ирина Андреевна, продолжим наши игры». «Игры, говорите?» — Равская недобро усмехнулась. «Я смотрю, вы привыкли играть человеческими судьбами. Для вас это, оказывается, игры. А ведь я в суд подам, и вам придется отвечать». «Хорошо, отвечу. А сейчас, пожалуйста, ответьте мне». «И не подумаю. Только в присутствии адвоката». «Адвоката? Это вы, наверное, в кино видели, в зарубежных детективах». «А у нас такое невозможно. Только у них задержанный может требовать адвоката. А здесь, получается, можно хватать людей среди ночи и допрашивать, сколько вздумается». «Мелко гребете, Ирина Андреевна. Этим вы меня не обидите. Вас задержали не среди ночи, а вечером, вовсе не поздним вечером. Просто сейчас рано темнеет. Опять же, низкие тучи, снегопад, метель. Кроме того, это позволяется законом. Когда допрос, задержание имеют срочный характер, когда требуется предотвратить дальнейшие преступные действия, или же когда оставление преступника на свободе дает ему возможность уничтожить следы своей незаконной деятельности. Видите, я даже статью процитировал. И не забывайте, что вас задержали с солидным количеством иностранной валюты». Демин кивнул на сумочку. «О чем составлен соответствующий акт? А что касается адвоката, это ваше право. Да, Коля?» — обратился Демин к Кувакину. «Тебе ничего не говорит такое слово? Щука!» «Щука? Постой, постой! Насколько мне известно, с некоторых пор появилась на нашем горизонте ловкая валютчица, якобы ее кличка Щука. Мы знаем некоторых ее клиентов, знаем кое-какие ее приемы, но сама она пока остается неуловимой».